Я хочу, чтобы наша беседа происходила в присутствии психиатра. Не надо говорить, что он врач. Представьте его как своего ассистента, и пусть он задаст несколько вопросов. Тогда, вероятно, мы поймем психическое состояние моего клиента. «Ну, я вас жду», — после короткой паузы сказал Доркас. «Познакомьтесь с мистером Купером», — сказал Доркас, поздоровавшись с Мейсоном и Картрайтом. «Это мой ассистент». Толстяк, сидевший в углу, встал и, широко улыбаясь, пожал руку Картрайту. «Прошу садиться». Доркас, высокий и лысеющий мужчина, опустился в кресло. «Мистер Мейсон, объясните, в чем суть дела?» «У Клинтона Фоули, соседа мистера Картрайта, есть большая овчарка, которая воет». «Ну, — улыбнулся Доркас, — любая собака может завыть. Этого человека необходимо арестовать», — заявил Картрайт. «Пора кончать с собачьим воем». «А, ну, разумеется, разумеется», — согласился Мейсон. «Расскажите, пожалуйста, всю историю». «Да нет тут никакой истории. Собака воет и все». «Непрерывно?» — спросил Купер. «Да, то есть, ну, не совсем непрерывно, а через какие-то интервалы. Как будто вы не знаете, как воет собака. Черт побери, она воет, а потом замолкает и начинает выть снова». «Что же заставляет ее выть?» — поинтересовался Купер. «Не что, а кто? Фоули. Фоули!» — уверенно ответил Картрайт. «А почему?» — не унимался Купер. «Потому что Фоули знает, что этим действует мне на нервы. Вой означает чью-то смерть, а его жена тяжело больна. С этой собакой надо покончить». Доркас коснулся толстой книги в черном кожаном переплете. «В нашем штате действует постановление, согласно которому нарушение тишины собаками, кошками, коровами, лошадьми и прочей живностью рассматривается как судебно наказуемый проступок». «Так чего же вам еще надо?» — воскликнул Картрайт. Доркас рассмеялся. «Мне ничего не надо. Лично я тоже не люблю воющих собак. Указанное постановление и принималось для того, чтобы вынести псарни и конюшни подальше от жилой зоны. Однако Милпас-Драйв — очень тихий район. Дома там довольно дорогие». «Да, совершенно верно». «Скажите, у Фоули большой участок?» «Да». «А у вас средних размеров?» «А Фоули богат?» «Разве это имеет значение?» — рассердился Картрайт. «Разумеется, богат. Иначе он бы там не жил». «Я полагаю, — продолжал Доркас, — главное для нас не наказание, а профилактика правонарушений. Мы напишем мистеру Фоули письмо, в котором сообщим, что к нам поступила жалоба, и напомним ему, что согласно действующему постановлению, из-за собачьего воя его могут привлечь к судебной ответственности. И добавим, что собаку необходимо отправить на псарню, если она больна, или вызвать к ней ветеринара». Он взглянул на Картрайта. «Давно эта собака появилась у мистера Фоули?» «Она живет у него с тех пор, как я поселился на Милпас-Драйв». «И раньше она не выла?» «Нет». «А когда это началось?» «Две ночи назад». «Ну, как я понимаю, вы в натянутых отношениях с мистером Фоули. Во всяком случае, вы не пойдете к нему домой и не попросите успокоить бедное животное?» «Нет», —